Ли Чайлд. «Джек Ричер» или «В розыске». Роман. Перевод с английского Ирины Аганесовой, Владимира Гольдича. Серия «Джек Ричер». Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Разобравшись с очередным смертельно опасным делом, Джек Ричер твердо решил добраться до Вирджинии и, наконец, познакомиться с женщиной, которую так часто слышал по телефону, но никогда не видел. Как обычно, передвигаться по стране он предпочел на попутном транспорте. Ждать пришлось долго. Никто не хотел пускать в свой автомобиль огромного громилу подозрительного вида. Наконец, какие-то люди, двое мужчин и женщина, согласились подвезти его, причем чуть ли не до места назначения. Но через некоторое время Ричард начал понимать, эти люди вовсе не какие-то, а очень даже определенные. И машина это не их, они ее угнали, и планы у этих ребят самые, что ни на есть, мрачные.